«Отлично, с ним покончено. Думаю, их больше не осталось. Лакс, Болт, проверьте на всякий случай. Остальным следить за окрестностями». Командир ММТМ, прятавшийся за заснеженным деревом, отдал приказы товарищам. Верх его тела защищала белая парка с элементами в виде зеленой хвои. Это был камуфляж для снежной местности, который он положил в инвентарь заранее, учитывая возможность того, что они появятся на зимней карте. Он сменил магазин в своем любимом автомате Steyr STM-556. Это была копия R-15. Другими словами, идентичная модель, сконструированная старой европейской оружейной компанией Steyr Mannlicher. R-15, в свою очередь, разрабатывался на основе карабинов М-16 и М4А1. Многие среди гражданских и военных пользуются этим оружием, что сформировало достаточно большой рынок, несмотря на то, что многие компании продают клоны. Разумеется, они делали их не просто под копирку. Каждая компания пыталась сделать модели простыми в обращении и современными. У одного из таких клонов R, STM-556, есть особенность, отличающая его от прочих. Возможность сменить стволы нажатием кнопки без нужды разбирать оружие. Длинный ствол увеличивает кучность стрельбы, однако в узких местах с ним трудно обращаться. С другой стороны, короткий ствол как нельзя лучше подходит для маневров в закрытых помещениях, однако не подходит для снайперской стрельбы. Дальность действительного огня тоже небольшая. Стрелки были вынуждены выбирать одно из двух, или выбирать что-то среднее, но STM-556 был особенным. Можно носить и длинные, и короткие стволы, оставив непригодившиеся в рюкзаке. Сейчас к автомату командира был приделан длинный ствол, подходящий для снайперской стрельбы. Кратность увеличения крохотного прицела стояла на максимуме и была сейчас как у снайперских винтовок для стрельбы на средней дистанции. Именно поэтому он точно попадал в жизненно важные точки комментатора с такого расстояния. На случай, если они ввяжутся в бой вплотную, он сменил ствол на короткий. Также он отключил увеличение прицела, превратив его в обычную трубку, дававшую широкий обзор. Кроме того, под стволом автомата крепилась большая туба. Подствольный гранатомет – дополнительное оснащение, которое в ГГО можно было использовать вместе с автоматом. При желании оно снималось, стоило только щелкнуть креплениями. В отличие от MGL-140 Фукадзира, подствольник мог выстрелить только одну гранату. Тем не менее, это существенно увеличивало огневую мощь игрока. Именно ради второй схватки отрядов командир потратил много денег, чтобы купить гранатомет и практиковался в стрельбе из него, одновременно ведя огонь из автомата. Все это было ради одного – убить розовую коротышку, бегавшую туда-сюда и прятавшуюся за щитом гиганта, из-за которых им пришлось нахлебаться озерной воды. Командиру, мечтавшему принять участие в самой известной битве в ГГО «Золотой пули», и после тренировок, исполнившему эту мечту, даже и в самых диких снах не виделось, что он будет стремиться принять участие в каком-то новом мини-турнире, появившемся буквально месяц назад. Разумеется, он обрадовался возможности. По правде говоря, он просто планировал хорошо провести время, испытать свои способности и потренироваться с товарищами. Но теперь благодаря розовой коротышке и гиганту-снайперу кровь у него кипела. Лидер осмотрел любимую пушку и беззвучно прошептал: «Рассчитываю на тебя». «Шесть тел! Отряд уничтожен! Поблизости врага не замечено!» Лидер услышал доклады товарищей и поднял глаза. Под облачным небом расстилался снежный ковер, он разглядел очертания загадочного купола, город за ним и ограждение. «Пора сражаться! Доверяй своим товарищам, самому себе и своему оружию!» Проговорил мысленно командир, настраиваясь на бой, и сказал: «Отлично, подождем до следующего скана и вдоль стены спустимся с горы. Всем быть начеку, пока ждем. Достать запасные магазины». В это же время: «Пулемет! Дави их! Сделаем как обычно!» В юго-западной части карты сражался отряд босса Синг. Они находились в южной части города, вдалеке от железнодорожной станции. Вокруг стояло несколько домов, и было достаточно просторное место с пустырями и парковками. Ограждение высилось к югу и западу, а далеко вперед тянулась железная дорога. По серому гравию стелились четыре колеи, то тут, то там пересеченные стрелками. «Накося-выкуси!» В 50 метрах от этого открытого места палила из своего ПКМ, похожая на мамочку Кураж, пулемётчица Роза. Щелчки выстрелов отдавались от стен звонким эхом. Она лежала на крыше перевернутого вагона и целилась во вражескую команду, спрятавшуюся в частных домах, разбросанных за путями. За Розой сидела дворфоподобная женщина Софи. Она держала наготове запасной патронный короб, чтобы передать его Розе, если у нее кончатся боеприпасы. Сцену обстрела транслировали в баре. Мужчина с пивной кружкой в руке наклонил голову. Его друг, сидевший рядом и пожевывающий вяленое мясо, спросил его. «Что такое?» «Это дикарка-пулемётчица, то есть коренастая, что сейчас не стреляет. Если я правильно помню, в последний раз она тоже палила из ПКМ». «А? Ну да. А сейчас-то она почему без оружия?» В данный момент стреляла только Роза. Софи была на поддержке, но у нее вообще не было никакого оружия. Зрители подумали, что она положила пулемет неподалеку, но видео говорило обратное. Мужчина с вяленым мясом задумался и предположил. «Она его еще не достала. Держит в инвентаре, что ли?» «Для чего? Зачем ей делать то, что создает невыгодное положение?» Искренне удивился игрок с кружкой пива. Никто в баре не знал ответа. Ливень пули Розы пробивал стены, потихоньку снося дома. Быть не может!» И прятавшиеся за ней противники падали от многочисленных попаданий в тело и голову. Красные линии пули едва проходили сквозь стены, но они сбавили бдительность и проглядели их. Линии показываются сквозь объекты, которые пули могут пробить без потери мощи, вроде тонких листов металла и травы. «Чёрт!» Мужчина, на глазах у которого погибли товарищи, покрепче взялся за любимую снайперскую винтовку со скользящим затвором SG-69 и побежал прочь. Они шли на всей скорости, чтобы обойти противников, но раз позицию раскрыли, оставаться здесь опасно. Мужчина был снайпером, поэтому носил зеленый камуфляж и маскировочную накидку, напоминавшую сеть с лохмотьями ткани на голове и плечах. Этот предмет назывался лохматый маск-халат. Он скрывал все тело и имел хорошие камуфляжные свойства, однако сковывал движение. Если не брать в расчет снайперов, которые и так двигаются слишком медленно, такие маск-халаты просты в обращении и достаточно эффективны, особенно во время схватки отрядов, где выбирать поле битвы не приходится. Мужчина с зеленой маскировочной раскраской лица бежал со всех ног под прикрытием стены, испуганные линиями, появление которых он не мог предсказать, и свистящими пулями. Посмотрев на полоски хитпоинтов, что виднелись в верхнем левом углу обзора, он понял, что трое его товарищей уже мертвы, однако еще двое оставались невредимыми. «Двоих положили! И остался один!» – прокричал снайпер в рацию. «Они поняли, что мы были за стеной! Осторожней! У них глаза даже на небе! Надо перегруппироваться! Вы где?» «За грузовиком!» «Понял! Я скоро подойду с востока! Не пристрелите только!» «Есть! Ах, вот же паскуды! Эти дикарки определенно не из робких!» Выругался один из выживших. «Линии снайпера очень страшные. Голову не высовывай. СВД – одна из моих любимых пушек. Но теперь я начинаю ее ненавидеть. Валить надо отсюда!» Слабовольно заявил второй. «Нам троим с ними не справиться. Хорош ныть! Мы знали, что здесь будут грозные соперники. Это королевская битва. Мы так и так должны сражаться с ними. Но...» Голос неожиданно оборвался на полуслове. «А? Что? Как...» Второй замолк также. Молча взмолившись о том, чтобы самые страшные опасения не сбылись, мужчина, пригнув голову, пробежал последние 3 метра и оказался за домом. Он никого не увидел. Быстрым движением снайпер закинул SSG-69 на плечо и достал 9-миллиметровый пистолет Беретта PX-4 из кобуры на правом боку. Взведя курок и держа пистолет обеими руками, мужчина, затаив дыхание, медленно вышел из тени здания. Он увидел бездыханные тела товарищей, лежавшие за перевернутым грузовиком. Над трупами мигали метки мертв. Хоть это было очевидно и так, мужчина все же посмотрел в левый верхний угол. Да, он остался последним выжившим. Он даже догадался, почему эти двое были убиты без малейшего шума, хоть и находились совсем рядом друг от друга. Это была работа той самой пушки, которая разнесла немало вражеских голов во время предыдущей схватки. Мужчина прошептал. «Чёрт! Это баба-горилла!» «Ага, всё верно! Ты у нас последний герой!» Женский голос послышался из ниоткуда. «Какого?» Мужчина наставил дуло пистолета прямо перед собой, потом налево и направо. Никого вокруг не было, но он точно слышал голос. И этому было только одно объяснение. «Только не говорите мне, что вы используете наши рации!» Спросил он у невидимого врага. Ему любезно ответили. «Ага, мы как раз хотели это проверить. Всё, что поднято с трупа, можно использовать. Если оружие и гранаты можно использовать до самого конца турнира, то это же касается и трубок!» «Значит, что они просто украли рацию с первого убитого и прекрасно слышали все приказы и переговоры. Именно поэтому они без труда обошли и убили его товарищей и были готовы сделать то же самое с ним самим». «Эй, это нечестно!» Без единого звука пуля понеслась к мужчине, беззвучно смеющемуся над самим собой, и пробила его голову, войдя в правый глаз. Босс, снявшая врага из окна с помощью бесшумного винтореза с 50 метров, опустила винтовку. «Ну да, ты уж извини».